Четвертый подвиг Геракла. Киренейская лань. Эврисфей знал, что в Аркадии живет чудесная киренейская лань, посланная богиней Артемидой в наказание людям. Лань эта опустошала поля. Эврисфей послал Геракла поймать ее и велел ему живой доставить лань в Микены. Эта лань была необычайно красива. Рога у нее были золотые, а ноги медные. Подобно ветру носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная никогда усталости. Целый год преследовал Геракл киренейскую лань. Она неслась через горы, через равнины, прыгала через пропасти, переплывала реки. Все дальше и дальше на север бежала лань. Не отставал от нее герой. Он преследовал ее, не упуская из виду. Наконец Геракл достиг страны Гипербореев и истоков Истра. Здесь лань остановилась. Герой хотел схватить ее, но ускользнула она и как стрела понеслась назад, на юг. Опять началась погоня. Гераклу удалось только в Аркадии настигнуть лань. Даже после столь долгой погони не потеряла она сил. Отчаявшись поймать лань, Геракл прибег к своим незнающим промаха стрелам. Он ранил златорогую лань стрелой в ногу, и только тогда удалось ему поймать ее. Геракл взвалил чудесную лань на плечи и хотел уже нести ее в Микены, как предстала перед ним разгневанная Артемида и сказала: «Разве не знал ты, Геракл, что лань эта моя? Зачем оскорбил ты меня, ранив мою любимую лань? Разве не знаешь, что я не прощаю обиды? Или ты думаешь, что ты могущественнее богов-олимпийцев?» С благоговением склонился Геракл перед прекрасной богиней и ответил: «О, великая дочь Латоны, не вини меня! Никогда не оскорблял я бессмертных богов, живущих на светлом Олимпе. Всегда чтил я небожителей богатыми жертвами и никогда не считал себя равным им, хотя и сам я сын громовержца Зевса. Не по своей воле преследовал я твою лань, а по велению Эврисфея. Сами боги повелели мне служить ему. И не смею я ослушаться Эврисфея». Артемида простила Гераклу его вину. Великий сын громовержца Зевса принес живой в Микены киренейскую лань и отдал ее Эврисфею.